Сперва он не заметил босса. Наверное, потому что подсознательно ждал кого-то из обитателей кладбища, только посильнее и повыше уровнем. Гигантского скелета, лича, огромного зомби, наконец. А потому он не обратил внимания на здоровенного рыба-паука, задумчиво бродящего по центру зала. Пригляделся уже к этим гунигастам, перестал воспринимать как объекты, представляющие опасность. Босс, впрочем, отличался от своих меньших собратьев. Во-первых, уровнем. Он у него был 95-м. Во-вторых, как уже говорилось, размерами, по меньшей мере вдвое. Ну и в-третьих, светился он красным, что бы это ни значило. Мальчишка-гоблин тоже обнаружился в зале. Прятался в углу за сталагмитом. Коротким вскриком он привлек внимание боярина и тут же снова спрятался. Из рассказов Оберта Игорь знал, что боссы подземелий не просто очень сильны, но имеют какие-то личные особенности. Они могли быть какими угодно, от вызова подручных до облака ядовитого газа, выпускаемого с некой периодичностью. Как правило, игроки, если не знали об этих спецспособностях, первое время только заставляли монстра проявить их, а лишь потом выстраивали стратегию боя. «Пацан, ты как там?» — окликнул он гоблина. Светло-коричневого, кстати, в отличие от сестренки Альбиноса. «Не ранен?» «Нет, я цел!» Мальчишеский голос был полон страха. «Я выйти боюсь! Гунигаст не дает!» Тварь и правда бродила ровно между спрятавшимся пацаном и выходом, но попыток напасть на него не делала. «Ясно. Ты не высовывайся пока. На всякий случай. Меня твоя сестра Ума попросила помочь, так что скоро домой пойдем». Маг направился к боссу, намереваясь быстро покончить с ним и выполнить задание гоблинши. Но тот... Едва человек начал движение в его сторону, стал увеличивать дистанцию, словно бы опасался пришельца и старался избежать боя. Чего, в принципе, опять же, со слов Оберта, быть не могло. Главные монстры подземелья имели вполне четко прописанные алгоритмы и атаковали всех, кто входил в их логово. «Но мальчишку же он не тронул», — отметил Игорь, делая еще один шаг в сторону гунигаста. Тот отреагировал семенящим движением паучьих лап, стремясь сохранить дистанцию, но по-прежнему не пытался атаковать или каким-то иным образом навредить магу. Таким странным танцем, один идет вперед, а другой назад, они пересекли всю пещеру. Когда босс оказался прижат к стене, он просто опустил голову и стал чего-то ждать. «Пацан!» — крикнул Игорь. «Ты уже можешь выйти?» «Да!» «Тогда топай к выходу, но из пещеры не выходи». «Хорошо». Минутой позже гоблин отрапортовал ему о выполненном указании. Тогда боярин развернулся и пошел к выходу, всеми своими оцифрованными чувствами, сканируя пространство за спиной и ожидая нападения гунигаста. Проще всего было сжечь тварь, но что-то мешало ему это сделать. Возможно, то, что она, как и прочие представители этой странной породы, вреда ему не причиняла. А может быть потому, что создание его определенно боялось. Как бы то ни было, он, как и всегда, предпочел довериться своим инстинктам и не тронул зверя. А тот так и не напал. Когда боярин оказался у выхода из подземного зала, рядом с гоблиненком, босс вернулся на середину пещеры и снова стал там бродить безо всякой цели. Бред какой-то, а не задание. Скелеты, пугливые кадавры. Что дальше, Ума? «Да все уже», — отозвалась та слева и снизу, там, где миг назад стоял ее брат. «Ты уже все сделал. Теперь можно и поговорить». «А брат твой где?» Понимая, как он звучит, Игорь все-таки не удержался и задал этот довольно глупый вопрос. «Спасибо вам, добрый господин», — произнесла гоблинша голосом пацаненка. На миг ее лицо потекло, словно скрылось за пеленой сильного жара, и сквозь него проступила мордаха спасенного мальчишки. «Так значит...» — пробормотал боярин. «Ага. Тут поговорим или в другое место пойдем?» «Если можно, в другое». В тот же миг за левым плечом альбиноски вспыхнуло синим, и часть воздуха превратилась в окно портала. Прозрачное, может быть, чуточку мутноватое, но вполне позволяющее разглядеть кусок уютного кабинета, пару глубоких кресел и обшитые лакированными деревянными панелями стены, на которых играли отблески пламени в камине. «Идем, пришелец!» Ума первой шагнула в портал.